Эдит охватила печаль, наступающая с приближением вечера. Ее спутник посмотрел на нее и предложил: «Давайте присядем». Он подвел ее к каменной скамье, сел, скрестил изящные лодыжки и спросил разрешения закурить короткую сигару. «Итак, миссис Вулф», — произнес он, — «мне кажется, нас представили друг другу не лучшим образом». И спокойно добавил: «Филипп Невилл». Эдит наградила его внимательным взглядом и только теперь отметила, что его внешность не сводится к лодыжкам и профилю, каковым он, как правило, к ней поворачивался, уделяя все свое внимание миссис Пьюси. «Или позволите называть вас Ванессой Уайльд?» Впервые за много недель Эдит рассмеялась. Давно забытый звук собственного смеха ее саму удивил. Начав смеяться, она уже не могла остановиться. Мистер Невилл благосклонно наблюдал за тем, как она сотрясается от хохота, и, наконец, присоединился к ней. Он все еще улыбался, когда она перестала и начала вытирать глаза. «Да позволено мне будет заметить, что это значительное достижение по сравнению с обычно свойственным вам выражением». Эдит удивленно на него посмотрела. «Вот уж не думала, что кому-то интересно мое выражение», — сказала она. «Я скорее считала, что нужна для компании, но только так, как художник нуждается в манекене. Нас можно отставить, когда отпадает необходимость». «Вы что же, считаете себя манекеном?» «Нет, но им меня считают другие». «От вас, стало быть, требуется, чтобы вас видели, но не слышали?» «От меня требуется слушать и молчать». «Значит, для человека, который молчит, вы выдаете слишком многое?» «Вот уж не знала. Сколько же в вас достоинства? Я не хотел сказать, что вас можно видеть гримасничающей. Не представляю, чтобы вы этому предавались». «Не скажите», — возразила Эдит внезапно краснея. «Нет-нет, я не вижу в вас заблудшую душу. То есть, будь я помоложе и посовременней, я бы, вероятно, сказал, что могу расшифровать символику ваших высказываний». Эдит против воли улыбнулась. «Так-то лучше. Я бы сказал, что вы томитесь от скуки». Снисходительность, интуитивная благожелательность этих слов заставили ее засиять румянцем. Эдит глубоко вздохнула, глаза ее заблестели, и, решившись, она кивнула в знак согласия. «Именно», — сказал он, — «именно. В таком случае я бы предложил, чтобы мы на днях куда-нибудь выбрались. Вы бывали в Нагорьях, к югу отсюда?» Она отрицательно покачала головой. «Страна виноделия», — заметил он. «Там есть прекрасные ресторанчики. Я позвоню вам, если позволите». Они вернулись в отель той же дорогой. Миссис Пьюси и Дженнифер уже собирались уйти с веранды. Все обменялись ни к чему не обязывающими любезностями. Мадам де Боньой сидела с тревожной улыбкой, а ее сын и невестка громко обсуждали свои дела. Но она их все равно не слышала. Наконец сын, после многозначительного взгляда жены и брошенного ею «едем», послушно поднялся. Жена подставила свекрови щечку для поцелуя и засеменила к машине. Мадам де Боньой пыталась задержать сына, но клаксон призывно рявкнул, и он, крикнув «Иду!», громко чмокнул мать в обе щеки. Мадам де Боньой долго стояла на веранде, глядя в ту сторону, где исчезла машина, пока даже Эдит и мистер Невилл не прониклись безмолвием, в котором

но они почему-то не ладят и используют меня в качестве буферной зоны. Меня делят на сферы влияния, как страны Балканского полуострова. Не скажу, чтобы меня это так уж захватывало, но я купила очень красивое синее шелковое платье. Думаю, тебе понравится. Моника утверждает, что выгляжу я в нем на несколько лет моложе. Противно вспоминать, в каком виде я здесь появилась. С Моникой мне не скучно, хотя она многого требует. Кстати, я выяснила, как она здесь очутилась. Она страдает тем, что вежливо именуется проблемой поглощения пищи. По крайней мере, она сама так это называет. В журналах постоянно попадаются статьи о подобных вещах. В ее случае это сводится к тому, что в столовой она неаппетитно размазывает еду по тарелке, потому что ей не по себе от жгучей, невыносимой скуки. Окончает тем, что почти все тайком скармливает Кикки, которого держит на коленях. В промежутках между трапезами ее можно видеть в кафе у вокзала за тарелкой с пирожными. У всего этого очень любопытное объяснение. Благородный супруг срочно возжелал обзавестись наследником и отправил ее сюда с заданием привести себя в рабочую форму. Если не получится, Монике предложат собрать чемоданы и убираться из дома, с тем, чтобы сэр Джон мог разыграть другую карту. Естественно, она ходит подавленная. Она поглощает пирожное, как другая на ее месте могла бы заняться благотворительностью. Но ей очень горько, потому что она тоже мечтает о ребенке, а детей у нее, кажется, быть не может. Она такая красивая, такая худенькая, такая неимоверно породистая. Пока что наши вылазки разворачиваются по заведенной схеме. Мы бродим по городку. Она с презрением отмахивается от вещей в маленьких магазинах, порою очень дорогих вещей. Когда добираемся до Хафеннегера, на нее вдруг находит блажь немедленно выпить кофе. С ней все равно, что с ребенком. Остановится, упрется и ни в какую. Тут Кики начинает скулить, и мы входим. Чашечка кофе оборачивается полдюжиной пирожных. Меня ей не нужно обманывать. Она говорит, что со мной ей бояться нечего. А кому есть чего? И в очередной раз заводит долгую историю про безвыходное свое положение. Мужа она боится и ненавидит, но лишь потому, что не видит от него никакой защиты. Себя считает обреченной на одиночество и ссылку. Тут ей не откажешь в предвидении. Представляю ее через несколько лет, эмигрантка, которой платят за то, чтобы она жила за границей в бесконечных отелях у озера, на прекрасном осунувшемся лице, застывшая маска презрения и на руках неизменная собачка. У нее остается последнее средство защиты, неприступный снобизм. И это уже заметно. Мужнину семью она презрительно именует выскочками, аристократами от скобяного дела. Как я понимаю, один из его предков в начале XIX века изобрел какой-то небольшой, но очень толковый промышленный инструмент и превозносит собственный род, от которого никогда никому не было никакой пользы. Айрис Пьюси назвала бы ее охотницей за состояниями, но не похоже, чтобы ей второй раз улыбнулась удача, и ее тонкое иконописное лицо никнет в печали, когда она размышляет о будущем. Все это, понятно, отнимает у меня много времени от работы над книгой, но я подумываю ненадолго здесь задержаться. Погода по-прежнему великолепная. К тому же я хожу на прогулки, что мне очень полезно.